Вы слушаете фрагмент программы «Жизнь как медитация на пути развития человека». Сказитель Дмитрий Лапшинов. Что такое с собой медитация как таковая? Так как сегодня много людей сидят в позе лотоса, с открытыми глазами, и что-то внутри себя делают, и мы это обычно принято называть, там, «человек медитирует». Но у нас сегодня существуют из ментальных практик такие, как направление концентрация, созерцание, визуализация, аффирмация, медитация, в конце концов. И уже как плод высшего достижения – это состояние, то, что называют не медитация, либо наши предки назывались «состояние сознания быль иная», либо «другая реальность». Итак, существует множество практик, и не все из них они развивают сознание в сторону вглубь, а большинство из них развивают сознание вширь. Итак, важность и необходимость, и вообще для чего в повседневной жизни человеку медитация как таковая, концентрация. Итак, хотелось бы начать с того, что все есть сознание, из сознания все начинается и уворачивается все также в сознание, в источник. Сознание, так можно сказать, дух, есть источник. И наше физическое тело, сегодня большинство людей по телом подразумевают и понимают это как плоть, руки, ноги, тело. Но тело, в первую очередь, это продолжение сознания, материализовавшееся сознание. Итак, сознание есть источник, сознание есть все. Все остальное уже продолжение нашего сознания. Практики же, как уже говорил, есть много-много практик ментальных. Духовные практики, практики, поднимающие вибрации и эволюцию человека, к ним относятся такие методики, как созерцание, концентрация и погружение в состояние немедитации, то есть в состояние, когда объект наблюдения и сам наблюдатель становятся едиными, цельными, то есть состояние другой реальности, быль иной. Все же остальное, медитация, это медные трубы, я обычно так называю, то есть отвлечение. Когда человек занимается глубоким сосредоточением, мы погружаемся в глубинные слои своего подсознания. И на определенных уровнях вибрации у каждого человека свои медные трубы отвлекается. Отвлекается либо на свой опыт медитации, то есть вспомнил какое-то либо прошлое, либо будущее воплощение, либо на опыт медитации, когда начинает чувствовать духовный экстаз, отвлечение. Это все уже к истинной работе расширения сознания не относится. То же самое визуализация. Визуализация также не относится к методикам поднятия вибрации. Аффирмация точно так же. Это красить золото, то, что я называю золотой краской, когда мы создаем очередной новый шаблон на уровне своего подсознания. Пусть он нашему уму кажется немножко красивее, красочнее, но тем не менее это тоже шаблон, когда человек свою идею, концентрируется на ней, удерживается ее, засыпает свои идеи, меняя свою психику и мировосприятие. Но, тем не менее, это новая печать, которая привязывается наше внимание. Это равносильно тому, что тучи, скрывающие солнце, и мы взяли, разогнали тучи, и вокруг солнца теперь белые облака развесили. Но как черные тучи, так и белые облака, они скрывают солнце. И вот необходимо растворить и тучи, черные, и белые облака, чтобы солнце проявилось, тоже наш, то есть наш дух, наше сверхсознание, наше истинное проявилось полноценно, без искажения. И вот для этой цели единственные прямые практики – это концентрация, сосредоточение, переходящее в состояние немедитации. То есть тотальное присутствие, но не логическое, а интуитивное. Итак, вот именно эти практики я имею в виду, когда говорю слово «медитация». Это очень надо твердо, четко знать. Повторюсь, визуализация, аффирмация и сама медитация – это медные трубы, отвлечение от пребывания в своем глубинном сосредоточении. Для чего же нужно это человеку? Если ввести такие два определения, как иллюзия и майя, под иллюзией мы обычно понимаем сон человека, когда человек сегодня живет столько разных печатей с самого детства, да, а то и больше самых, со всех воплощений понасобирал, что уже цепляется за реальность материального мира, и для него нет ничего важнее, как взрастить материальный плацдарм вокруг себя и как-то там получать удовольствие именно от материи. То есть его внимание зацепилось за материальность и настолько ментально в этом укоренилось, в этой реальности, что глубже этой поверхности айсберга человек не видит. И вот первое, что дает нам глубокое сосредоточение и работа с сознанием, это поднятие вибрации и растворение этих шаблонов, стереотипов, когда человек начинает воспринимать и осознавать нечто более глубинное, нечто более важное, нежели первый слой поверхности, избавляясь от этого, от этой иллюзии. Наступает после иллюзии, это сон человека, вторая стадия, майя. Майя – это сон Бога. То есть бывают йогины, достигли высоких уровней развития в своем технике присутствия, концентрация. У них открываются способности, и они, прельщаясь этим способностям, остаются на этом уровне. Это так называемый сон Бога, когда человек остался на этом уровне, зацепился и дальше не двинулся. Вот цель дальнейшего – это даже не зацепиться, не цепляться за те способности, которые косвенно начинают проявляться, когда человек путешествует вглубь своего подсознания, то есть занимается глубинным сосредоточением. И вот цель любой практики сосредоточения и концентрация – это, не цепляясь ни за какие опыты, ни за какие иллюзии и майи, пронзить и пройти все эти медные трубы до реальности. Каждая реальность, конечно, вас будет воспринимать по-своему, но тем не менее. В первую очередь, практика медитативная необходима человеку для того, чтобы он проснулся. Если же человек даже материалист, и ему легче поспать побольше, поглубже и укорениться во сне, нежели проснуться, пробуждение его не интересует, то даже медитативные практики, а именно концентрация, как минимум позволит ему раскачать его мозг, увеличить способности ума, разума, интеллекта. Это так называемый путь для младшего техники сосредоточения, увеличит его продуктивность мозговой деятельности. Человек уже среднего уровня воззрения, то есть человек ищущий практики сосредоточения, медитации, позволит ему слышать себя, слышать свое внутреннее я, свою душу, а не цепляться за идеологии ума и за свое эго. И практики уже более высокого уровня развития, высшей колесницы, благодаря медитативным практикам, а точнее, повторюсь, техникам сосредоточения, достигают пробуждения, далее просветления. Итак, есть четыре уровня развития сущности, которые мы сегодня называем человек. Первый уровень – это просветление, второй уровень – творения, третий – великий переход, то, что мы называем состояние, когда наше тело перестает откидывать тени, и четвертый – высший – это уже тело света, то, что предки раньше называли святых, достигших этого уровня, то есть человека, накопившего себе внутри свет. Вот, в принципе, основная суть необходимости и важности техник сосредоточения, медитации, концентрации. По сути, как уже сказал в начале, все есть сознание, и единственная духовная практика – это работа с сознанием. А все остальное – это лишь подготовка к этому. Все пранаямы – это подготовка к работе с сознанием. Все энергетические практики – это также подготовка к работе с сознанием. Духовность начинается тогда, когда мы начинаем работать с сознанием, так как нет ничего здесь, кроме сознания. Кто бы, что бы как бы ни сказал, какую бы идею ни возник, чтобы сейчас бы мне не обозначил, да нет, реальность все-таки там вот этот кусок там металла. Тот, где этот кусок металла появился, в первую очередь, это в сознании, которое интерпретировало внимание. Поэтому источник всего это сознание. И именно техниками сосредоточения мы свой источник, свое естество начинаем шлифовать, развивать, скидывать все сны, печати, убеждения, и постепенно пробуждаясь, достигать своей окончательной точки реализации. А вот, в принципе, основная суть. Здесь очень важно отделить, что такое медитация, что такое концентрация, что такое сосредоточение. Так как многие берут за потолок медитации, что нет ничего выше и лучше, чем медитация. Еще раз скажу, у кого-то может быть свое мнение на этот счет, и, пожалуйста, и замечательно, но тем не менее я говорю от своего опыта. Медитация – это медные трубы. Чем она отличается от визуализации? В визуализации мы сами придумываем картинку, мы сами визуализируем. К примеру, мы сами работаем с энергией, допустим, та же самая микрокосмическая орбита, когда энергии поднимаем по определенным каналам и опускаем. Либо визуализируем какое-то событие, которое хотим реализовать. То есть наш ум участвует в какой-то картинке, какой-то творению, какой-то реальности. В медитации же нет. В медитации мы ничего не визуализируем, мы только наблюдаем то, что происходит. И причем в нашем наблюдении работают все 5 органов наших чувств. То есть то, что с нами происходит, мы начинаем ощущать, как будто мы реально это проживаем. То есть вы вышли на улицу, идете по улице, вы чувствуете, как поток ветра вас разрезает, там дует, вы чувствуете, как там одежда соприкасается с телом, как вы там споткнулись, там, как ноги там передвигаются. Как вы видите, все в реальности, ваши 5 органов чувств работают. То же самое в медитации. Когда вы входите в медитацию, вспоминаете, к примеру, свое воплощение, вы настолько убеждены, что это реальность, и не сразу понимаете, что вы находитесь в медитации, так как ваши все 5 органов чувств начинают ее проживать активно, как реально. Но, тем не менее, это тоже медные трубы, за которые не нужно цепляться и которые нужно растворить, понизить и уйти дальше. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.